Ничто, кроме музыки, не нарушало вечернюю тишину, разве что поскрипывание затупившегося пера, да изредка задумчивые вздохи, когда Паддингтон окунал лапу в банку с мармеладом. Когда брауны выяснили, что Паддингтон купил своих улиток, животы у них сразу же перестали болеть. По заверениям месье Дюпона, это чрезвычайно почтенный магазин, да еще и знаменитый именно своими улитками. Так что после всеобщего голосования медвежонку был единодушно присужден приз за самое вкусное блюдо. Как следует поразмыслив и довольно долго прослонявшись у витрины, Паддингтон решил на выигранные деньги купить почтовые марки и две открытки с видами. Одну для тети Люси, одну для мистера Крубера. Он присмотрел две здоровенные открытки. Таких больших он еще никогда не видел. На каждой было по 11 маленьких фотографий с видами деревни и ее окрестностей, и куча свободного места, чтобы писать. Была тут и фотография булочной месье Дюпона. И, вглядевшись попристальней, Паддингтон даже сумел различить булочки в витрине. Он не сомневался, что мистера Крубера это очень заинтересует. Была там даже фотография гостиницы, на которой он аккуратно пометил крестиком одно из окошек и приписал сбоку «Моя комната». Рассмотрев открытки во всех подробностях, Паддингтон решил, что не зря потратил столько денег. То-то удивится тетя Люси, когда получит открытку. Подумать только, из самой Франции. Да и вообще, в этот один-единственный день успело набиться столько приключений, что Паддингтон не мог даже толком в них разобраться, не говоря уже о том, чтобы описать их словами, пусть даже и на очень-очень большой открытке.